Ну, дорогие братья и сестры, как слово из Луки, 12 главы, 32 стих, хотелось оставить, так же, как пожелание от всех братьев и сестер в Германии, может быть, точнее сказать, от братьев и сестер нашего братства, евангельских христиан-баптистов, и чтобы каждый, может быть, знал, с какого братства там некоторые объединения, как вы говорите, это вот... Братство, где ответственный брудер Генри Шмидт. И вот это пожелание от всех братьев и сестер хотелось вам оставить, как я уже говорил, из Евангелия от Луки, 12 главы, 32 стих. И здесь мы читаем вот такое чудное утешение и одновременно обетование. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Ну, как я уже говорил, во-первых, это утешение. Такое ободрение, не бойся, не страшись. Во-вторых, это обетование, что Господь нам уготовил. Тут такая мысль, если она говорится дать вам царство, то такое может дать только царь. Царство – это царство небесное. И он говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле. То есть на престоле царства небесного и царства вечного. И дать это может только царь. Мы знаем, что Давид передал трон сыну своему, Соломону. И другой это сделать не может, только царь. И если он нам обещает или дает обетование, что он хочет сделать нам наследниками этого царства, не только наследниками, но чтобы мы были и... вот такими с ним на престоле, то мы должны быть, во-вторых, и наследниками его, быть детьми его. И как мы здесь читали, что он отец наш, отец ваш благоволил дать вам царство. Если он отец, то мы наследники, наследники Авраама по вере, как вот и в другом месте написано. То есть он наш царь, который желает дать нам царство, он и отец наш. И мы дети Его, и Он благоволил дать нам царство. Благоволил – это слово нам напоминает Рождество и в людях благоволение. То есть с рождением Иисуса Христа Господь благоволит к нам. Не потому, что мы такие хорошие и заслужили этого. Он благоволит вам, то есть это воля Его, это Его желание, это цель Его, даже заветная цель. Благая цель, которая ему очень дорого стоила, он отдал сына своего, чтобы достигнуть этой цели. И он благоволит дать нам царство, потому что с тем, как Христос пришел, он видит нас во Христе. И если мы во Христе, тогда его благоволение к нам, этого царя. И он говорит к нам, к малому стаду, и к вам, братья и сестры, он говорит такое вот пожелание, малое стадо. То есть мысль тут не в том, что мы численность малая, быть может тоже, но значение наше в этом мире весьма малое, и это хорошо. Но самое важное в этом слове, что малое стадо это, или стадо, это то, что он говорит, это мое стадо. Он пастырь, а мы овцы его. И это самое важное, самое главное, что мы не только хорошие овцы, быть может быть, если стадо вот и где-то овцы пасутся, и мы оцениваем, какие они, но в этом не главное, а главное, что мы овцы Его. Он искупил нас драгоценную кровью, и мы овцы Его. И Он говорит нам, овцам своим, говорит, не бойтесь, то есть не страшитесь, не уклоняйтесь. И если мы с вами рассмотрим вот стихи до того, как это место Писания стоит, и после, тогда мы должны здесь подчеркнуть особую важность, что это место здесь не говорит о том, что будут нас преследовать, что будут, как мы это испытывали. Я помню и в собраниях, когда приходили, как мы вчера слышали, недруги, и хотели, чтобы собрание разошлось. Не эта мысль здесь, а чтобы не страшиться противников, не бояться их. А здесь совсем другая, быть может, такая, которую мы совсем не ожидаем. А здесь самая главная мысль в том, чтобы нам не бояться, потому что здесь он говорит о приобретении временного богатства до начала этого стиха и после. И он говорит, что многие заботятся, приобретают, стремятся стать богатыми в этом мире. А он говорит, вы не делайте этого, продавайте свои имения. И тут основная мысль, не бойтесь не приобрести что-то, как другие люди приобретают. Не бойтесь, не бойтесь отдать, не бойтесь пожертвовать, не бойтесь не иметь больше. Вот здесь мысль такая, не бойтесь потерять. Если вы больше времени жертвуете на служение, а другие люди, может быть, живут для себя, то он говорит, не бойтесь потерять этого. Если мы вначале читаем 31 стих и 33 дальше, то он говорит, вы старайтесь не переживать об этом, не бояться этого. А тут дальше говорится, чтобы больше искали Царство Небесного. И поэтому интересно, что именно вот в этом составе говорится это слово «не бойтесь и не страшитесь». И мы знаем, что написано «в любви нет страха». Истинная любовь изгоняет страх. Поэтому, дорогие братья и сестры, как мы и слышали вчера, до сего часа жертвенно протекало служение. И наше пожелание, чтобы вы и дальше, вот как бы основное такое внимание, шверпу на немецком, было не временное. Пусть оно уходит, не страшитесь, не бойтесь потерять его, а ищите Царство Небесное, не бойтесь. Тут больше Господь приготовил. Вы потеряете временно, но вы приобретете Царство Небесное. Это Его желание, это Его благоволение. И это наше искреннее желание к вам. И если мы эти мысли вот так соберем все вместе, то и каждой мысли, ну, к примеру, цвет какой-то придадим, то мы здесь находим семь мыслей. Это семь цветов радуги. Это обетование Ною. Он говорит, завет мой вот с Ноем. И пусть вот когда увидите радугу на небе, вспомните обетование Господне. Он обещал нам царство. И пусть Господь благословит, чтобы Его благоволение с нами исполнилось и нам достигнуть того, что Господь так от сердца желает. Дать нам, детям своим, наследство, царство вечное. Ему слава. Аминь.